Разбуженная среди ночи испуганным всхрапыванием мула и стуком копыт по каменистой почве, Луиза с огромным трудом разлепила веки, будто налитые свинцом. В небе висела полная желтая луна. С трудом опираясь о ствол сикамора, Луиза поднялась на ноги и посмотрела вокруг. В темноте едва виднелось что-то большое и призрачное. Ветерок донес резкий кошачий запах. Мул заржал от ужаса и бросился прочь неуклюжим галопом. Путы связывали передние ноги, он двигался прыжками медленно и неловко. В воздух легко взлетело огромное бледное привидение, на фоне неба казавшееся гигантской летучей мышью, и упало ему на спину. Мул коротко вскрикнул, послышался отчетливый хруст сломанных позвонков, а львица впилась зубами ему в шею и одновременно вонзила когти в морду, рванув голову назад. Бедняга с шумом повалился на твердую землю. Львица мгновенно распласталась позади вздрагивающей и конвульсивно легающейся жертвы, разрывая зубами мягкие ткани вокруг анального отверстия, чтобы добраться до брюшной полости и полакомиться почками, селезенкой, печенью и кишками. Оглянувшись, Луиза заметила новые призрачные силуэты, выходящие из теней. Еще в полусне она все же сообразила схватить ружье и забраться на развилку ветвей сикамора. Подгоняемая ужасом, она карабкалась вверх, пока не залезла на вершину. Под деревом шло отвратительное пиршество. Десяток львов с рычанием дрались за лакомый кусочек, с чавканьем обдирали мясо с костей с жесткими, как терка, языками, утробно урчали и причмокивали. К рассвету жуткие звуки затихли. Большие кошки наелись и исчезли в кустах. Луиза глянула вниз. Под деревом сверкнули желтым огнем глаза. У подножия сикамора стоял взрослый лев и смотрел прямо на нее. Свирепый взгляд вызывал непередаваемый ужас. Спина хищника была шириной со спину тяжеловоза. Шкура казалась синевато-серой в тусклом утреннем свете. На глазах, ускованной страхом Луизы, громадная черная грива встала дыбом. Зверь словно раздулся, занимая все поле зрения, и вдруг резко подпрыгнул, опираясь на задние лапы, протягивая к ней желтые изогнутые когти. На коре сикамора остались длинные параллельные надрезы, из которых выступили капельки молочно-белого сока. Лев раскрыл пасть, показывая глубокую розовую глотку. Бархатный язык свернулся, словно мясистый лепесток экзотической орхидеи. Поблескивающие клыки длиной с палец выглядели острее гвардейского штыка. Зверь оглушительно заревел. Луиза точно ударили по лицу рукой в железной перчатке. Рык разрывал барабанные перепонки и превращал все мускулы в желе. Не переставая реветь, лев карабкался на дерево, отталкиваясь задними лапами. Он прыгал, срывая когтями полоски коры со ствола. Огромные желтые глаза смотрели холодно и люто. Луиза закричала. Дерево затряслось, ветви дрожали и потрескивали под весом рыжевато-коричневой туши. Зверюга передвигалась с невероятной быстротой и ловкостью. Вопя от ужаса, Луиза опустила вниз ствол ружья и, не целясь, дернула спусковой крючок. Ничего не произошло, не считая того, что лев стал еще ближе. В панике она забыла снять предохранитель. Ошибка чуть не стала роковой. Лев с размаху стукнул гигантской лапой по стволу. От удара пальцы Луизы мгновенно онемели, и ружье чуть не вылетело из рук. Она чудом удержала его, сняла предохранитель и, воткнув ствол в пасть чудовища, снова нажала на спусковой крючок. В грохоте львиного рыка выстрел прозвучал едва слышно. Отдача выбила ружье из рук, оно полетело вниз, стукаясь об ветки. Луиза осталась беззащитной. Лев все еще цеплялся за ствол, хотя его громадная голова откинулась назад на толстой шее, из открытой пасти фонтаном била кровь, заливая блестящие клыки. Глубоко впившиеся в кору загнутые когти медленно разжались. Зверь полетел вниз, изгибаясь и судорожно вздрагивая в агонии, и упал под деревом. Лежа на боку, он вытянул лапы, изогнул спину и, захлебываясь кровью, испустил последний хриплый вздох. Луиза опасливо слезла с дерева и, держась подальше от мертвого хищника, добралась до ружья. Приклад треснул, затвор заклинило. Несколько минут она тщетно боролась с заклинившим затвором, потом бросила бесполезное оружие. В груди не хватало воздуха. Ужас тисками сжимал мочевой пузырь, однако Луиза не стала задерживаться. Она лихорадочно схватила маленькую холщовую сумку, где лежали трутница, огниво, складной нож, несколько ювелирных украшений и прочие мелочи. Патронтаж, одеяло и пустую бутыль для воды она не взяла, отчаянно торопясь убраться подальше от этого места. Лишь однажды Луиза бросила взгляд назад. Пара шакалов уже добрались до трупа. Из лимонно-желтого утреннего неба на широких изящных крыльях спускался стервятник и сел, сгорбившись на верхушку сикамора. Он покачивал омерзительно лысой, точно ошпаренной головой, жадно предвкушая угощение. Луиза побежала. Побежала в паническом отчаянии, оглядываясь, не обращая внимания на впивающиеся в одежду колючки, рискуя переломать ноги. Сапоги для верховой езды на каблуках не годились для бега по пересеченной местности. Измотанная сумасшедшей гонкой, Луиза ничком упала на землю. С каждым вздохом, сотрясаясь от рыданий, слезы страха и отчаяния текли по мокрым от пота щекам. Лишь к полудню ей удалось немного прийти в себя и собраться с духом. Панический ужас отпустил, и Луиза снова пошла вперед. Ближе к вечеру на сапоге отвалился каблук, и она сильно растянула лодыжку, но продолжала ковылять, пока не наступила темнота, с которой вернулись все страхи. Луиза забралась на высокую развилку Мопаны. Неудобное положение на жестких ветках, холод и страх не дали ей уснуть. На рассвете она слезла с дерева. Лодыжка распухла и посинела. Если снять сапог еще раз, то обратно уже не наденешь. Как можно туже, затянув ремешки, Луиза срезала ветку, сделав из нее костыль. Горячий воздух обжигал. Слизистая оболочка ноздрей высохла и разбухла, заставляя дышать через рот. Губы потрескались и кровоточили. Соленый металлический привкус крови раздражал язык. Грубый шершавый костыль натирал кожу под мышкой и на боку. Язык распух и напоминал кляп из куска пакли. К ночи у Луизы не оставалось сил, чтобы залезть на дерево. Скорчившись у основания ствола, она, наконец, забылась тяжелым сном, мучимая видениями журчащих горных ручьев. Дневной свет разбудил ее. С кашлем и бормотанием Луиза проснулась в еще более кошмарной реальности. Каким-то образом ей все же удалось подняться. Каждый шаг давался с усилием, для которого приходилось собирать волю в кулак. Глядя налитыми кровью глазами сквозь распухшие веки на то место, куда нужно поставить ногу, Луиза падала вперед, опираясь на костыль, и с трудом восстанавливала равновесие, прежде чем подтянуть больную ногу к здоровой. 504! Она считала каждый шаг, собираясь силами для следующего. Через 1000 шагов Луиза делала передышку, вглядываясь в дрожащее знойное марево. Солнце клонилось к закату. Луиза подняла голову после очередной 1000 шагов и вдруг увидела впереди группу людей. От радости в глазах потемнело, она встряхнулась и попробовала закричать. Из сухого, распухшего и потрескавшегося горла не вырвалось ни звука. Луиза подняла костыль и замахала, подзывая приближающиеся фигуры, и в этот момент поняла, что стала жертвой миража и галлюцинаций. Человеческие фигуры превратились в стаю страусов, убегающих прочь. Разочарование не вылилось в слезы, слез давно не осталось. В сумерках она упала, успев подумать: «Все, я больше не могу идти». Рассветная стужа привела ее в чувство. С трудом подняв голову, Луиза увидела прямо перед собой стебель травы, изогнувшийся под тяжестью капель росы, которые висели на нем, покачиваясь и сверкая, точно драгоценные камни. Она прикоснулась к травинке, и прелестные капельки мгновенно сорвались, бесследно исчезнув на сухой спекшейся почве. Луиза подползла к следующему стебельку. На этот раз ей удалось уронить жидкие алмазы на черный распухший язык. Удовольствие было таким невыносимым, что превратилось в боль. Солнце быстро взошло и высушило росу, но, немного утолив жажду, Луиза нашла в себе силы встать и продолжить путь. Следующей ночью дул легкий теплый ветерок, поэтому росы не было. Луиза знала, что пришел день ее смерти. Проще умереть, не сходя с места, и она закрыла глаза, а потом снова открыла и с трудом приподнялась. Каждая 1000 шагов занимала целую вечность. Снова начались галлюцинации. Какое-то время рядом с Луизой шел ее дедушка в боевом головном уборе из орлиных перьев, в расшитых бусами штанах из оленей кожи. Она попыталась заговорить с ним, но дедушка грустно улыбнулся. Сухое коричневое лицо прорезали складки и исчез. Мимо проскакал Сент-Джон на метеоре. Мунго не смотрел в сторону Луизы. Копыта громадного золотистого жеребца беззвучно били по земле. Кони-всадник растворились в пыльной дымке. Почва под ногами внезапно расступилась, и Луиза полетела, легкая, как перышко, выпавшая из гусиной грудки, как снежинка, кружащаяся в воздухе. Резкий удар привел ее в чувство. Она упала навзничь в белый песок, и на мгновение ей почудилось, что это вода. Луиза зачерпнула полную пригоршню и поднесла к губам. Сухие жесткие песчинки походили на крупную соль. Оглянувшись, она с горьким торжеством поняла, что все-таки добралась до реки Тати и теперь лежит в высохшем русле. Мелкий белый песок простирался от берега до берега. Луиза умирала от жажды в реке. «Лужица», — подумала она, — «где-то должна быть лужица». Она поползла по песку вниз по руслу по направлению к ближайшему его изгибу. За поворотом открылось длинное ущелье высоких берегов, с которых свисали ветки деревьев, белый блестящий песок и больше ничего. Луиза знала, что доползти до следующего поворота сил не хватит. Перед глазами то и дело все плыло. Сосредоточенно нахмурившись, она вглядывалась в кучи коричневых шарообразных комков посреди русла и смутно осознала, что это слоновий навоз, а рядом с ним холмики песка, точно песчаные замки, построенные детьми на пляже. Внезапно Луиза вспомнила описание выкопанных слонами ям в книге Зуги Балантайна. Это придало ей сил сделать последний рывок. Встав на ноги, она подковыляла к ближайшему замку из песка. Слоны вырыли яму глубиной по пояс человеку. Луиза залезла в нее и принялась лихорадочно копать. Через пару минут она обломала все ногти, пальцы кровоточили, песок норовил соскользнуть обратно в яму, но Луиза упорно копала. Белый песок изменил цвет, стал влажным и твердым. Наконец дно ямы заблестело. Оторвав лоскут от изодранной в клочья юбки, Луиза прижала его к мокрому песку, затем окровавленными пальцами выдавила из ткани каплю влаги на почерневший и потрескавшийся язык. Все было именно так, как Зуга это себе представлял. Они переправились через реку Шаши за час до полудня в жаркий безветренный день. Далеко на горизонте громоздились серебристо-черные грозовые тучи. Впереди ждали кишащие дичью леса и равнины Матабеле-Ленда. Зуга ехал верхом на прекрасной лошади, а справа скакал его старший сын, взрослый мужчина, сильный, с прямой осанкой, отцу на загляденье. «Вот она!» — Ральф сорвал с головы шляпу и махнул, показывая на голубоватые холмы и зеленые леса. «Наконец-то мы добрались до твоего севера. Теперь мы возьмем эту землю». Зуга засмеялся. Золотистая бородка сверкала в солнечном свете. Блеснули зубы, ровные и белые, как у сына. «Потерпи, мой мальчик. Сейчас мы пришли, чтобы обольстить, а в следующий раз возьмем ее как невесту». Отложив путешествие на 3 месяца, Зуга задержался в Кимберли. Пользуясь ресурсами алмазных копий де Бирс, он планировал поездку в соответствии с распоряжениями Ротса. Балантайн решил, что отряда из 200 человек будет достаточно, чтобы захватить и удержать земли племени Машона, объехать границы ферм и разметить золотоносные участки. Отряд поддержит сэр Сидни Шиппорт и его полиция Бичуана Ленда из Краоликамы, а также отряды полиции, создаваемые Ротсом. Зуга тщательно на 116 страницах расписал оружие и снаряжение, которое им понадобится. Ротс одобрил список размашистой росписью и коротким наказом: «Начинайте». 4 дня спустя Ральф вернулся в Кимберли с 20 фургонов золотых приисков Витватерсранда, и Зуга просидел с ним всю ночь в номере новой гостиницы «Бриллиантовый Лил». Утром Ральф присвистнул от восхищения. «Вот это размах! Столько людей и снаряжения!» «Ральф, ты с этим справишься?» «Я должен подготовить официальную смету. подсчитать, во что обойдутся рабочая сила, приобретение оборудования и доставка его в Кимберли, обеспечить фургоны и валов для перевозки всего этого, поставить верховых лошадей, ружья и патроны, пулеметы, паровой двигатель для прожектора. Кроме того, тебе нужна от меня заявка на строительство дороги к определенной точке на карте, горе Хэмпден, которую ты обнаружил где-то в диких землях, и все это должно быть готово через 9 месяцев. Я правильно понял? — Правильно, — улыбнулся Зуга. — Берешься? — Дай мне неделю, — ответил Ральф. Через 5 дней он вернулся. — Папа, боюсь, что для меня это слишком большой заказ. Он озорно усмехнулся, увидев разочарование на лице Зуги. Мне пришлось взять долю партнера, Фрэнка Джонсона. Как и Ральф, Джонсон был молод и нетерпелив, а также успел приобрести репутацию человека, доводящего любое дело до конца. Вы с Джонсоном подсчитали затраты? Мы можем сделать все необходимое за 88 285 фунтов и 10 шиллингов. Ральф протянул ему подписанную заявку на подряд, и Зуга погрузился в ее изучение. Наконец он поднял взгляд. «А 10 шиллингов-то откуда взялись?» «Ну как же, папа?» На лице Ральфа промелькнуло удивление. «Это наша прибыль со сделки». Зуга телеграфировал цену Ротсу в Лондон. На следующий день Ротс прислал ответ, что в целом не возражает. Осталось получить согласие Лабенгулы на объединение трех концессий в одну. Ротс приказал Зуге отправиться в Булавайо и выяснить у Радда причины задержки. Ральф сразу же решил поехать вместе с отцом. «Когда мистер Ротс отдаст приказ выступать, у нас не будет времени ни на что другое. Мне надо закончить кое-какие дела в Матабелленде. В Каме и дальше в глазах Ральфа появилось непривычное мечтательное выражение. Пришло время этим заняться, пока еще есть такая возможность. Отец и сын пришпорили коней, взлетая на крутой берег реки Шаши, и плечом к плечу въехали в Матабелленд. «Папа, мы остановимся на несколько дней», — сказал Ральф. Зуга до сих пор не мог привыкнуть, что сын принимает решение, не посоветовавшись с ним. «Здесь много сочной травы, валы отдохнут, а мы поохотимся. Возле слияния Шаши и Тати все еще полно дичи». С самого начала долгого путешествия Зугу беспокоило стремление Ральфа соревноваться во всем, даже в повседневных мелочах. За время разлуки он позабыл эту черту характера сына, а теперь обнаружил, что она значительно усилилась. Его неугомонность пугала Зугу. В этом путешествии за неимением других соперников Ральф соревновался с отцом. Когда они охотились на фазанов и цесарок, Ральф подсчитывал добычу и хмурился, если Зуга подстрелил больше. Каждый вечер они допоздна засиживались за игрой в кости или засаленные потрепанные карты. Сын ликовал, выиграв шиллинг, и злился, проиграв его. Поэтому, когда Ральф сказал: «Папа, завтра мы поохотимся вместе», Зуга понял, что его ждет ранний подъем и долгий, изнурительный день. Из лагеря они выехали за час до первой зарницы рассвета. «Том стареет, но я готов поставить Соверен на то, что он запросто сделает твоего чистокровного красавца», — заявил Ральф. «У меня нет таких денег», — ответил Зуга. Благодаря длительным охотничьим экспедициям он сохранил хорошую форму, но если Ральф заведется, то за ним не угонишься. Кроме того, Зугу беспокоило кое-что еще. Когда сын превращал охоту в состязание, то принимался убивать без всякой на то необходимости. Его заботило только одно — количество подстреленной дичи. Зуга охотился большую часть жизни. Ему довелось добывать слоновую кость, и он испытывал особое восхищение перед этими прекрасными и благородными животными, восхищение, переходящее в любовь, которая заставляет изучать добычу, глубоко познавая ее повадки, а уж затем брать ее. В последние годы Балантайну пришлось охотиться с множеством разных людей, но никогда еще он не встречал человека, который вел бы себя так, как Ральф, когда войдет в раж. Дичь казалась не более чем фишками в одном из состязаний. Результат — вот единственное, что имело значение. «Папа, я не хочу быть спортсменом, я хочу быть победителем!» «Нет у меня таких денег», — повторил Зуга, пытаясь шуткой рассеять нараставшее напряжение. «У тебя нет Соверена?» — Ральф расхохотался, откинув назад голову и сверкнув зелеными глазами. «Папа, ты только что продал гигантский алмаз за 30 000 фунтов. Раль, давай не будем перенапрягаться. Подстрелим одного жирафа или буйвола. Больше нам не надо». «Папа, ты стареешь. Всего один соверен. А если ты не можешь расплатиться прямо сейчас, то я всегда готов поверить тебе на слово». Часам к 10 утра они наткнулись на следы стада жирафов, которые неторопливо шли на восток, вдоль берега реки. «Думаю, 16 штук», — сказал Ральф, свесившись из седла, чтобы изучить двойную цепочку огромных следов на песке. «До них меньше часа езды». Он ударил пятками в бока старого Тома. Лес перемежался открытыми полянками, по которым извивались ручейки, стекая с крутого склона плоскогорья к реке Шаши. В это время года они пересыхали, но отсутствие дичи объяснялось вовсе не сухим сезоном. Когда Зуга впервые прошел по дороге на юг от краля Мзеликази, несметные стада покрывали все открытые места. За один день он насчитал 1000 чудовищных серых носорогов, а количество толстых зебр и антилоп канна счету не поддавалось. В те времена убегающие стада, испуганные выстрелом из ружья, поднимали такую пыль, что она казалась дымом степного пожара, а сегодня, выехав на рассвете, они до сих пор не увидели ни единого зверя. Зуга ехал стремя в стремя с Ральфом, хмуро размышляя об этом. Конечно, здесь проходила кратчайшая дорога в край Лабенгулы, по которой проезжало все больше фургонов и путешественников. За пределами этих мест все еще паслись стада дичи, неисчислимые, как трава. Однако, если построить дорогу в Машона-Ленд, а затем и железнодорожную ветку, то что от них останется? Может быть, его внукам придется жить на земле, где каждый уголок будет таким же безжизненным, как эти места. Незавидная участь. Наметанный глаз охотника уловил крохотное пятнышко далеко впереди, над верхушками деревьев. Любопытный жираф поднял голову, объедая мимозу. Зуга медлил в нерешительности. Ему не хотелось, чтобы Ральф заметил жирафа. Впервые с тех пор, как он начал охотиться в Вельде, Зугу затошнило при мысли об убийстве, которое за этим последует. Надо бы отвлечь внимание сына от стада пятнистых животных, пасущихся в леске. «Вот они где!» — торжествующе закричал Ральф. «Черт побери, да они застенчивы, точно девственницы, уже на утек пустились!» Когда-то Зуга мог подобраться к стаду на 200 ярдов, прежде чем животные начинали волноваться. Эти жирафы паслись на расстоянии мили и, едва заметив двух всадников, бросились прочь. «Быстрей, папа, мы догоним их, когда они будут переходить через реку!» Всадники ворвались в рощу цветущей мимозы. «А то их!» — завопил Ральф. Шляпа слетела, повиснув на ремешке, и била его по спине. Длинные кудри разметались от ветра. «Ей-богу, папа, тебе придется попотеть, чтобы заработать свой соверен!» — со смехом предупредил Ральф. Они галопом выскочили из рощи на открытое ровное место. Стадо беззащитных животных, самцы и самки и детеныши, было перед ними как на ладони. Но внимание Зуги привлекло нечто другое. Он натянул поводья, заставив лошадь перейти на шаг, и повернулся к западу. «Ральф, забудь про жирафов!» Ральф оглянулся сквозь облако пыли. Его лицо горело азартом охотника. «Воины!» — закричал Зуга. «Боевой отряд! Ральф, держись рядом со мной!» Ральф помешкал, но здравый смысл взял верх. Было бы безумием разделиться, когда рядом неизвестные воины. Он вернулся к Зуге, позволив испуганным жирафам удирать к реке. Ральф натянул поводья, останавливая Тома. «Как ты думаешь, кто это?» — спросил он, прикрывая глаза и вглядываясь через знойное марево в извилистую темную линию на горизонте, похожую на стайку головастиков в пруду. «Люди Камы? Бандиты Бамангвато? До границы всего несколько миль. Не будем рисковать, пока не узнаем наверняка, кто они», — мрачно ответил Зуга. «Дадим лошадям отдохнуть. Может быть, придется уносить ноги». «Длинные щиты», — оборвал его Ральф. «Красного цвета. Это ж кроты, отряд базу». Ральф всадил пятки в бока Тома, направив его в сторону приближающегося отряда. «И провалиться мне на этом месте, если ведет их не базу собственной персоной». Когда Зуга догнал его, Ральф уже спешился и со всех ног несся навстречу старому другу. «Глядите-ка, кроты, роющие под горой. Возвращаются из похода, без женщин, и скота, — язвительно подразнил Ральф. — Никак у Камы вас встретили копьями? От такой колкости счастливая улыбка Базу мгновенно испарилась. Он сурово покачал головой. — Никогда не болтай. Точно хихикающая девчонка у колодца, Хеншу, даже в шутку. Если бы король послал нас к Каме, — он проткнул воздух осягаем, — мы бы устроили славную бойню. Базу осекся, заметив Зугу. — Бакела! Я вижу тебя, Бакела! Мои глаза посветлели от счастья видеть тебя. — Базу, сколько лет прошло! Теперь ты носишь обруч индуны и ведешь отряд воинов. Надо подстрелить хорошую дичь и как следует отпраздновать. Бакела, мне очень жаль, но король послал меня с поручением. Я тороплюсь вернуться в Булавайо, чтобы сообщить королю о смерти женщины. Какой женщины? Без всякого интереса, спросил Зуга. Белой женщины. Она убежала из Булавайо без разрешения короля, и он послал меня за ней вдогонку. Базу осекся. Бакела, да ты ее знаешь. Надеюсь, это не моя сестра, но Муса, встревожился Зуга. И ни одна из ее дочерей. Нет, не они. Но в Матабелеленде нет других белых женщин. Это женщина сияющего глаза. Та самая, которая победила тебя на скачках в Кимберли. Она умерла. Умерла? Кровь отхлынула от лица Зуги, загорелая кожа посерела. Умерла, прошептал он, и, покачнувшись, в седле упал бы, если бы не схватился за луку. Луиза умерла.